Бодхичитта в действии. Наилучший метод – это выполнять четыре практики. Практики, о которых идет речь, это накопление, очищение, приношение зловредным и приношение заступникам дхармы. Накопление. Когда у нас что-нибудь болит, мы, естественно, хотим избавиться от страдания. Так вот, если мы не хотим страдать, а хотим быть здоровыми, мы должны повторять имя Будды Милосердного и делать приношение Буддам и Бодхисаттвам, ибо в этом залог здоровья и счастья. Следовательно, мы должны прилагать все усилия, чтобы делать подношение учителю и трем драгоценностям, почитать монашеский орден и преподносить тормы духом. Мы должны принимать прибежище и порождать бодхичитту. Далее мы должны преподносить мандалу учителю и трем драгоценностям, молясь при этом следующим образом. Если будет лучше, чтобы я болел, то я молю послать мне болезнь, чтобы очистить мою порочную карму от нечистот и помрачений. Но если мое излечение утвердит меня в дхарме, если оно приведет к тому, что все мои физические действия и намерения будут благими, и если это также позволит мне добиться свершений на избранном пути, тогда молю благословить меня добрым здоровьем. Если же, наконец, лучше мне будет умереть, чтобы возродиться в чистой земле Будд, тогда молю благословить меня смертью. Очень важно постоянно читать эту молитву, потому что таким образом мы освободимся от страха и надежды. Очищение. Когда мы страдаем, мы должны воспринимать это неприятное ощущение как знак, напоминающий нам о том, что от болей даже малых можно избавиться, лишь отказавшись от неблагих действий. При очищении от негативности существенную роль играют четыре силы. Первая сила – отвращение. Острое раскаяние в неблагих действиях, совершенных в прошлом. То есть, чувство, похожее на то, которое мы могли бы испытать, выпив яд. Бесполезно признаваться в ошибках, если не испытываешь раскаяние. А сила отвращения – это состояние, когда тебя просто мутит от собственных негативных действий. Вторая сила – решимость. Решимость исправиться. В прошлом мы не осознавали зло неблагих действий, но сейчас принимаем решение избегать всего неблагого даже ценой жизни. Третья сила – поддержка со стороны. Поскольку невозможно исповедаться, если исповедоваться некому, мы избираем в качестве объекта нашего покаяния три драгоценности, которые отличаются абсолютным беспристрастием, а их тело, речь и сознание никогда не подвержены никаким неблагим действиям. Когда мы находим прибежище в трех драгоценностях, то наилучшим способом очиститься будет порождать бодхичитту в их присутствии. Подобно тому, как говорят, в конце этой кальпы все леса будут в одно мгновение поглощены огнем, так и все неблагие действия будут полностью очищены этим пробуждением бодхичитты. Четвертая сила – противоядие. Одно из противоядий – это медитация о пустоте. Ибо даже негативные действия по своей природе пусты и не имеют вещественного бытия в качестве независимых сущностей. Другим противоядием может оказаться, как говорят, простое вспоминание мантры Чинризига, что одно может привести к прозрению. Шесть слогов мани соответствуют шести трансцендентальным совершенствам Чинризига и являются их манифестацией. Слушая эту мантру, все существа достигают этих совершенств и освобождаются от сансары. Благотворность мани столь необъятна, что если бы поверхность Земли использовать как лист бумаги, деревья как ручки, а океаны как чернила, и если бы об этой мантре повествовали сами Будды, то описанию ее качеств никогда не пришел бы конец. Практика медитации о пустоте и декламация чтения мани равносильны применению противоядия благотворного поведения. В сутре «Белый лотос сострадания» Будда говорит, что если бы кто-либо надлежащим образом декламировал шесть слогов этой мантры, то даже и паразиты, живущие в его теле, переродились бы в чистой земле Чинризига. Исповедь лишь тогда эффективна, когда включены все эти четыре силы. Как говорили мастера Кадампы, есть лишь одно благое качество в неблагих действиях. Они могут быть очищены через исповедь. Приношение силам зла. Когда мы преподносим тормы силам зла, мы должны повторять с абсолютным убеждением. Когда вы наносите мне ущерб, я практикую терпение. Так что вы помогаете мне работать над бодхичиттой, и я благодарю вас за это. Употребите свою огромную мощь, чтобы навлечь на меня страдания всех существ. Если, однако же, у вас не хватает на это храбрости, мы можем просто преподносить им тормы с чувством любви и сострадания, повторяя: «Я буду стараться делать вам добро, как сейчас, и так и в будущем. Только не чините мне препятствий в постижении дхармы». Приношение заступникам дхармы. Когда мы преподносим тормы заступникам дхармы, таким как Махакала, Пелденхамо и им подобным, мы просим их помочь нам в медитации и тренировке бодхичитты, чтобы мы смогли проявить заботу о всех существах точно так же, как мы заботимся о наших родителях и детях. Будем молиться о том, чтобы полностью избавиться от гнева по отношению к нашим врагам и преодолеть заблуждение вследствие цепляния за свое эго. Давайте попросим их, чтобы они убрали с нашего пути все, что вызывает конфликты, и привлекли к нам благоприятные обстоятельства. Чтобы неожиданное привнести на путь дхармы, начинать тренироваться незамедлительно. Нет никакой уверенности в том, что мы не станем жертвами болезней, действия злых сил и тому подобного. Тот, кого поразила серьезная болезнь, должен думать так: в этом мире существует бесчисленное число существ, которые страдают точно так же, как я. Таким образом, порождается сильное чувство сострадания. Тот, кого поражает болезнь сердца, должен напоминать себе, что в любой точке пространства живут существа, которые страдают таким же образом, и представлять себе, что все их болезни концентрируются в его сердце. Если нас преследуют злые силы, мы должны думать так. Принося мне страдания, эти злые существа помогают мне практиковать бодхичитту и играют важную роль в моем продвижении по пути прозрения. Поэтому их надо не изгонять, а благодарить. Мы должны быть им благодарны так же, как мы благодарны нашим учителям. Опять же, когда мы видим, что другие находятся в беде, и мы можем немедленно принять их страдания на себя, мы должны пожелать, чтобы у нас появилась возможность освободить их от несчастий. Такие молитвы в итоге принесут свои плоды. А если другие подвержены очень сильным помрачающим эмоциям, клешам, мы должны думать: пусть все их клеши станут моими. Мы должны думать так непрестанно и с горячим убеждением до тех пор, пока мы не испытаем какое-либо чувство или не увидим какой-либо знак того, что мы смогли принять на себя страдания и эмоции других. Это может проявиться либо в форме интенсификации наших собственных эмоций, либо как непосредственное ощущение боли и страданий других. Вот что значит обращать препятствия вехи на пути прозрения. Для того, чтобы освободиться от надежд и страхов. Например, надежд, что нас не поразит болезнь, и страхов, что это может произойти. Таким образом, надежды и страхи будут погашены в безразличном отношении к счастью и к страданиям. В конечном счете, непреложная власть бодхичитты приведет нас к тому, что мы освободимся даже от надежды открыть бодхичитту и от страха, что мы ее не откроем. Итак, мы должны любить наших врагов и изо всех сил стараться не испытывать против них гнева и не таить к ним злобы. Мы должны также изо всех сил стараться преодолеть нашу предвзятую привязанность к семье и к родственникам. Если прикрепить кривое дерево к толстой деревянной палке, то оно постепенно выпрямится. До сих пор у нас было кривое сознание, ибо мы думали, как обмануть людей и сбить их с толку. Однако описанные здесь тренировки, как на то указывал Гише Лангри Тангпа, выпрямят наше сознание и направит его в истинное русло.